Глава 21. Вторник, 20 ноября. Кьель Хольгерсон, сутулившись, курил под козырьком автобусной остановки. В 3 утра дорога, проходившая мимо университетского кампуса, была темной, туманной и пустой. В такой час здесь царила плотная, забивающая уши тишина. Люди спали в своих домах, не слыша во сне даже рев далекой сирены маяка. Как бы Кьель не возмущался, что его вместе с Лео бросили на висяки, по выражению последнего, его любопытство обострилось до предела. У него имелись собственные подозрения насчет Харви Лео, в основном сводившиеся к тому, что старый детектив платил юным уличным наркоманкам за оральный секс. Да, он злобен и подл, он нарочно и расчетливо подставил Паларина, но чтобы Лео за взятки, допустим, покрывал преступников? Хольгерсон еще раз глубоко затянулся, медленно выдохнул дым и поглядел на часы. Он не спал уже 5-ю ночь подряд и пришел сюда, решив сосредоточиться на расследовании. Либо же Кьеля просто потянуло пройтись по темным улицам, заглядывая в дверные ниши и под козырьки подъездов, в надежде увидеть знакомое испитое лицо отца и хоть на шаг обогнать свои воспоминания и чувство вины. Из отдела по работе с соцсетями пришел первый ответ. Кьель просил их разместить в блоге информацию про Аннелизу Йенсен, чтобы малость освежить заглохшее дело. В самом конце рабочего дня на горячую линию позвонил неизвестный и сообщил, что видел Аннелизу на этой автобусной остановке в ночь, когда девушка пропала. Кьель пригласил его в управление и записал показания. Получалось, молодой человек видел Аннелизу Йенсен живой спустя целых 10 часов после того, как ее в последний раз заметили в кампусе. В 3 часа ночи в декабре прошлого года он тайком вышел из одного из соседних коттеджей и увидел девушку, съежившуюся на этой остановке. Свидетель утверждал, что девушка была насквозь промокшей и производила впечатление пьяной. Пальто на ней не было, а декабрьская ночь выдалась очень холодной. Пока он смотрел, не зная, на что решиться, из-за поворота выехал белый грузовой «Мерседес», поравнялся с остановкой и затормозил. На боку фургона был логотип, не то синий, не то темно-зеленый, не то черный, точнее разглядеть не удалось из-за дождя, тумана и плохого уличного освещения. Но свидетель описал логотип как нарочито простой, стилизованный под рисунки канадских индейцев. Дизайн напоминал какое-то стилизованное животное, как наверху тотемного шеста. Девушка села в этот фургон, и «Мерседес» поехал дальше, на север. Кьель оглядел блестящую от дождя пустынную дорогу, пытаясь представить, что было дальше. В конце улицы круговой перекресток, оттуда «Мерседес» мог направиться в любую сторону. Кьель затушил окурок и рывком поднял воротник. Свидетель объяснил, что не звонил раньше, потому что у него была интрижка, и в ту ночь он был у любовницы. Но теперь он уже развелся, и в секретности не было смысла. Кьель проверил, бывшая жена свидетеля подтвердила и измену мужа, и развод. Тогда Хольгерсон передал новую информацию аналитикам, и получилось нечто весьма интересное. Кажется, наметился прогресс не только вследствие по делу Аннелизы Йенсен. Судя по всему, ее исчезновение было лишь одним из серии похожих эпизодов. Втянув голову в плечи, Кьель вынырнул из-под козырька и зашагал к своей машине. Он планировал взять кофе и пару пончиков с желе в круглосуточном кафе Тима и дождаться утра, чтобы позвонить Паларина. Причин для звонка было две — проверить, как она в целом, и озвучить свою теорию, потому что один из висяков этой потенциальной серии в свое время расследовала Паларина. Но по дороге к Тиму Хортону Кьель непонятно как оказался у внутренней гавани. Сбросив скорость, он с работающими дворниками буквально полз по улице, разглядывая темные дверные ниши и переулки. Он искал. Он вечно искал отца, надеясь однажды найти. Но надежда уже износилась до дыр, превратившись в лохмотье. Хольгерсон нажал на тормоз, когда что-то привлекло его внимание, сдал назад и остановился. Нет, ложная тревога. Всего лишь мокрая картонная коробка хлопала клапаном на ветру. Настойчивый звонок телефона остро врезался в сознание. Энджи машинально накрыла голову подушкой, голова раскалывалась. Но до нее вдруг дошло, что звонит интерком. Кто-то хочет подняться. Энджи сразу села на кровати. Неужели Мэддокс? Она опустила ноги на пол и, спотыкаясь, направилась к двери, прежде чем вспомнила, что у Мэддокса есть ключ. Нахмурившись, она схватила трубку домофона. «Да, кто это?» «Доброго утреца! Поларина! Спишь, что ли?» Энджи закрыла глаза, выругалась и отмахнула пальцами густые пряди, падавшие на лицо. Удерживая волосы на макушке, она покосилась на часы в кухне. «Чего тебе, Хольгерсон? Случилось что-нибудь?» «Ну, естественно. Хряпнем кофеинчику. Хочу выудить у тебя инфу по прошлогоднему делу». «Чего?» «Мозги твои нужны, короче». «Ты на часы смотрел? Начало седьмого, блин!» «Ну, а вдруг бы ты смылась с утра пораньше? Хотел тебя застать». Энджи снова чертыхнулась и едва не сказала Хольгерсону проваливать, но любопытство пересилило. «Что за дело?» «Аннелиза Йенсен». «Я ее дело не вела?» «А мы нащупали связь с одним из твоих расследований. Поговорить-то можно или как?» А вот паразит. Подцепил ее на крючок и сматывает леску, таща ее на берег. Надо отдать парню должное, свое дело Хольгерсон знал. «Я спущусь через 15 минут. На углу кофейня рано открывается, иди туда, и чтоб заказал мне полный завтрак за твой счет». Повесив трубку домофона, Энджи поглядела на ноутбук. В любом случае, ей нужно выпить кофе и поесть. Она выяснит, чего там заблажила Хольгерсону, потом перебросит файл из флешки на ноутбук, а дальше надо ехать в Порт-Феррис, заглянув по пути в Ладисмит, Кэти Дейли. Перед сном Энджи набросала список лиц, представляющих интерес для расследования. Если все пойдет как задумано, она еще сегодня днем снимет номер в мотеле Порт-Ферриса, а к вечеру успеет опросить первых из списка. Да, еще надо в Чайна-таун найти Мию Монро с ее белым свечением и послушать, что она расскажет о долгой дружбе с Жасмин и о достопамятной ссоре. Затем надо зайти в фотоателье Майянга и забрать все, что Дэниелу удалось для нее спасти. Сидя напротив Хольгерсона, Энджи наблюдала, как Кьель давит вилкой яйцо пашот на своей вегетарианской тарелке ниндзя, стоившей ему почти 25 баксов. «Так как дела-то твои?» — спросил детектив, отправляя в рот ложку коричневого риса с кудрявой капустой, яйцом, шрирачей и китайской капустой. «Завалил тебя, Брикстон, работой в прибрежных-то?» Энджи, жуя круассан, разглядывала Хольгерсона. Его взгляд метался по залу, направленный куда угодно, только не ей в глаза. Хольгерсон что-то скрывал. Или же заведен сильнее обычного от переизбытка кофеина и никотина и недостатка сна. «Да», — проглотив круассан, Поларина взялась за кофе. «Работы масса». Она осторожно сделала глоток, с удовольствием ощутив терпкий вкус и аромат хорошего кофе средней прожарки. «И над чем сейчас работаешь? Кстати, красивое кольцо у тебя на шее, Поларина». «Тебя Мэддокс прислал проверить, как у меня дела?» — с подозрением спросила Энджи. Кьель Хольгерсон впервые посмотрел ей в глаза. «С чего ему меня присылать? Ты с ним уже не встречаешься, что ли?» «Туше». Хольгерсон ждал. Поразмыслив, Энджи решила, что Мэддоксу лучше быть в курсе ее дел, чем волноваться, что она совсем на мели. Ей было приятно, что Мэддокс думает о ней, и даже послал этого чудилу разведать что да как. «Я взялась за дело девушки в Амху. Слышал про скелет, который нашел грибник в районе Наамиш?» Хольгерсон замер с раздутыми щеками, перестав жевать, и отложил вилку и нож. «Да ладно?» «Останки принадлежат Жасмин Гулати, внучке бывшей судьи Верховного суда Джилли Мониган. По заключению коронера, смерть наступила от утопления в результате несчастного случая. Но судья хочет, чтобы я восстановила последние месяцы жизни Гулати перед трагедией и ответила на некоторые вопросы». «Чёрт! Реально? Ты не врешь?» Энджи фыркнула и запихнула в рот остатки круассана, непонятно когда успев проголодаться. Ей не терпелось поехать в Порт-Феррис трясти подозреваемых. «Так что вот так. — добавила она, проглотив круассан и запив его кофе. «Будешь докладывать Мэддоксу, скажи. Поехала в Порт-Феррис». «Ладно, угадала. Босс спросил, давно ли я тебя видел, а я ответил, что мне нетрудно и заехать. Но у меня к тебе и свои вопросы имеются. По одному старому изнасилованию. Двумя камушками, одну птичку, короче». «Двух птичек одним камнем». «Что?» «Пословица такая. Убить двух птиц одним камнем». «А, ну, как скажешь». Хольгерсон вынул из куртки фотографию и придвинул Энджи. «Помнишь ее?» Взяв снимок, Паларина сразу ответила. «Молли Коллинз, девочка из неполной семьи, мать имеет приводы, ушла из дома после ссоры с матерью в сентябре 2015-го, хотела купить наркоты у своего дилера на ближайшей бензозаправке, а очнулась с сотрясением мозга посреди дороги в районе гавани в 4 утра. Над ней зверски надругались». Хольгерсон задрал брови. «Ты что, помнишь даты и лица из каждого расследования?» «Лучше бы я не помнила». «Насильника так и не задержали», — напомнил Хольгерсон. Паларина помрачнела. «Да», — тихо подтвердила она, глядя на фотографию Молли Коллинз. «Личность установить не удалось. В момент нападения Коллинз была на приходе и почти ничего не помнила, когда очухалась. Единственное, что она сказала, что насильник был огромный мужик в комбинезоне с неизвестным логотипом на нагрудном кармане. Он проезжал мимо на белом фургоне с таким же логотипом на боку. Ее изнасиловали в фургоне, и когда преступник сел за руль и поехал, Молли как-то удалось открыть задние дверцы и выпасть на дорогу. Полгода спустя после изнасилования Коллинз нашли мертвой, передоз». Энджи помолчала. «Ну, и какие у тебя вопросы?» «В декабре Аннелиза Йенсен пропала якобы из университетского кампуса». «В смысле якобы? Там ее видели в последний раз». «Вчера в управление позвонил один чувак и заявил, что видел Йенсен на остановке около 3 утра». Энджи превратилась в слух. «Но жена от него все равно ушла», — закончил Хольгерсон. «И он нам позвонил, потому что та картина до сих пор стоит у него перед глазами. Совесть замучила. Считает, что если бы он сразу позвонил, мы бы давно нашли Йенсен. Может, даже живой». «Блин, неужели это все правда? Значит, ты считаешь, что исчезновение Аннелизы Йенсен и нападение на Молли Коллинз связаны между собой?» Хольгерсон выскреб последние крошки из своей тарелки ниндзя и отправил в рот. «Может, и связаны», — невнятно произнес он. «Раз у нас и там, и тут белый фургон Мерседес». «Да белые Мерседесы службы доставки на каждом углу, Хольгерсон!» «Известен и еще один случай. На материке. В ноябре 2002-го. Молодая женщина пропала в центре Иссайда. Оказавшаяся рядом соцработница вроде бы видела, как та садилась в белый грузовой Мерседес с логотипом. А в 2009-м пропала молодая женщина возле Блейна, штат Вашингтон. Ее машина сломалась на шоссе, и по рабочей версии она, видимо, остановила кого-то помочь, и ее похитили. Пропала с концами, не нашли. Обращались к населению, копы раздавали флаеры на дорогах, постеры висели и с американской, и с канадской стороны. Наконец, какой-то водила, который регулярно ездил через границу, позвонил и заявил, что видел и сломавшуюся машину, и женщину, когда рядом остановился белый фургон. Сам водила, видя такое дело, останавливаться не стал, решив, что проблема решена. Фургон был Mercedes с графическим логотипом на боку и вроде бы с номерами Британской Колумбии». Энджи неотрывно смотрела на Хольгерсона, чувствуя, как внутри поднимается знакомая горячая волна. «Маньяк?» — сказала она. «Может быть». «Как ты узнал, что в этих делах тоже фигурировал белый Мерседес?» «Отдал информацию по Йенсен нашему аналитику. Белый фургон выскочил как общая деталь. Черт знает, на что способны сейчас компьютеры». «У вас появился аналитик?» «Босс привел, чтобы помочь нам копаться в висяках. Дело Йенсен лежало сверху в той коробке, которую я открыл первой». «Мэддокс посадил тебя на висяки?» новое направление, или как-то так, в рамках отдела особо тяжких. Сформировал из меня и Лео отдельное маленькое подразделение перелопачивать целую гору нераскрытого дерьма. Директива поступила с самого верха. Уже и бабла на это выделили, хотят повысить раскрываемость. Отец, Анализа Йенсен, давит на нового мэра. У папаши Йенсена есть чем надавить. Да, деньги — это главное. А те, кто без богатых папаш, пошли нафиг. Непонятно только, зачем ты мне все это рассказываешь? Ну, помимо того, что это хороший предлог заехать в гости. И напомнить мне, что я уже не работаю в полиции. Ты что-нибудь еще помнишь о деле Коллинз? Я же сдала все дела. Мой отчет подшит к папке. Находи и листай. Паларина отодвинулась на стуле, не скрывая раздражения. Руки-то у нее все равно что связаны. На расследование теперь только смотреть и завидовать. Все равно что морковкой махать перед ее носом, все время отдергивая. «Передавай Мэддоксу спасибо за завтрак», — сказала она, поднимаясь на ноги. Сняв пальто со спинки стула, Энджи оделась, но, отойдя от стола, на пару шагов остановилась. «А логотип кто-нибудь смог описать? Он одинаковый на всех фургонах?» «Темного цвета какое-то стилизованное изображение, вроде вписанное в квадрат. Вот и вся информация, что у нас есть, но описание совпадает во всех случаях. Явно какой-то редкий, не Кока-Кола и не Макдональдс». Несколько секунд Энджи пристально смотрела Хольгерсону в глаза. «Ладно, удачи. И поспи, малек. Хреново выглядишь». «Ты тоже о себе не забывай, Паларина», — улыбнулся Кьель Хольгерсон. Выйдя из бистро, Энджи пошла мимо витрины и увидела, что Хольгерсон кому-то звонит. Должно быть, докладывает Мэддоксу, Паларина занимается делом Жасмин Гулати. Энджи это полностью устраивало. Мэддокс перестанет беспокоиться, что она подалась в личные телохранители. А от сознания, что он отправил к ней Хольгерсона разнюхать обстановку, у нее в сердце вспыхнула надежда. Энджи твердо настроилась добиться, чтобы у них с Мэддоксом все получилось.